1. Выть стихи. 1946-1963. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом. Борис Пастернак. Спектрский. Леонид Губанов. 1963 год. Как страшно ночью не рисуя, услышать боль, как вой Везувия. Когда он прет, гремит в груди, готовый вырваться, сгубить. Лежу на траурных постелях несчастной маленькой Помпеи, без слез, без песен и без гимнов. А вдруг не выживу, погибну, вдруг ночью, пережженной черной, все полетит куда-то к черту, мои глаза. Азарт, грехи, мои полотна и стихи, и то, что я вчера в слезах никак не мог тебе сказать. Под небом огненным, распоротым, я гибну грубым, гордым городом, безумной мордой в небо тычась, в огне. Во мне умрет 100 тысяч губ, детей, тревог. Забытый небом медный бог, 100 тысяч, мир, твоя потеря, 100 тысяч, охают, не веря, ни сны, ни краски, ни идеи, отходят люди, словно деньги, и я ухожу, мой мир над бездной, как и Христос, я не воскресну, пожаром звезды обжигая, до лавы, славы умираю. Над Римами, рабами, реками, миры мои поют мой реквием. У вечера, у Паганини, в смычках антенн, по струнам ливней. Детство. С чего начинается биография? Думается, не с рождения. Важна еще родословная. Она вписывает человека в историю. В случае Леонида Губанова закаляет характер и изощренным образом опутывает географией страны. Михаил Эпштейн писал: «История России – это проекция ее географии, пытаясь применить бахтинское понятие хронотопа к российско-советской цивилизации, обнаруживаешь любопытную закономерность. Хронос в ней вытесняется и поглощается топосом. Хронотоп переворачивается в топохрон». Время опространствовано. Чтобы получился национальный гений, его предки долго осваивали страну. Семейное предание гласит, что дед поэта Шалимов Егор Иванович 1882-1932 из крестьян, имел дом в Вельманке, Тульская губерния. Работал на железной дороге. Сначала кочегаром, потом машинистом. Там же, видимо, связался с большевиками. И вскоре за революционную деятельность его отправили в Оренбургскую ссылку. Вместе с ним отправилась и его жена Федосия Алексеевна 1882-1954. Оттуда они спустя 3 года сбежали. Вернулись домой. Сменили фамилию и стали Губановыми. После революции перебрались в Москву. С 1926 года Егор Иванович работал кочегаром на Дорогомиловском химическом заводе, где и закончил свои дни. В документах осталась удивительная платоновская запись «Уволен ввиду смерти». Отец Георгий Георгиевич Губанов, 1915-1988, выдающийся инженер. Оставшись единственным кормильцем семьи, стал работать на заводе «Авиаприбор» и обучаться на вечернем отделении в техникуме Всесоюзного объединения точной индустрии. В 1940 году Георгия Георгиевича переводят на службу в Магадан, старшим техником-механиком авиаотряда Главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР. Где-то рядом трудился другой Георгий Георгиевич, Демидов, большой писатель и выдающийся инженер, ученик Ландау. На Чукотке он познакомился с будущей женой Анастасией Андреевной Перминовой 1918-2005. Она на тот момент работала помощником прокурора Анадырского района. В 1942 году они расписались, и спустя год у них родился первенец, назвали его Владиславом. Семья перебралась в Свердловск, видимо, к другому деду, Перминову Андрею Анисимовичу, 1897 после 1950-го. Тот работал в ГУЛАГовской системе, был начальником Верхотурской детской колонии, а после еще и нескольких взрослых. Долго на Урале семья не прожила и уже в 1944 году вернулась в Москву. Георгий Георгиевич работает в Военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского на заводе «Геоприбор» и в научно-исследовательском институте удобрений и инсектофунгицидов. Анастасия Андреевна сначала трудится следователем, и не где-нибудь, а на Петровке. После переходит на более спокойную работу инспектором, сначала в паспортный отдел, а после в АВИР. Удостоилась медалей 50 лет советской милиции и за безупречную службу первой, второй и третьей степени. 20 июля 1946 года рождается второй ребенок, которого называют Леонидом. Мальчик крещен в церкви Святой Троицы на Ленинских горах, постаралась бабушка Федосия Алексеевна. Семья жила на Бережковской набережной, дом 44. Рядом торт Новодевичьего монастыря, Киевский вокзал, Москва-река, внушительные сталинки, достраивающиеся семь сестер. В стихах эти места появляются тоже. Брат Владислав вспоминает. «В детстве Леня казался обыкновенным ребенком. Я был боевой, а он очень тихий. Вместе ходили в художественную школу, потом бросили. Рядом строили лужники, ходили туда, зимой на лыжах катались, летом в футбол играли». В 1956 году Губановы переехали на проезд аэропорта, дом 6. Те же сталинки вокруг, номенклатурные и литфондовские дома, но чуть больше природы. Еще снимали дачу в Кокошкино и Рассудово. Это деревеньки по киевскому направлению железной дороги, недалеко от Москвы. Там были изыски сельской жизни и простое мальчишеское счастье. Купание, рыбалка, прогулки, лошади и прочая живность. После скопили на участок в Чепелево, это уже Курское направление, а деревенька точнёхонько под Чеховым. Взяли машину, чтобы сподручнее добираться туда. Старший брат вспоминал. «Дом на дачу рубленой купили. В то время каждой доске рад. Ничего ж не было. А домов в Кунцево на снос целая улица. Выбирай любой, договаривайся с хозяином и разбирай. Мы сами дом разбирали, брёвна подписали, а потом уж рабочие собирали этот дом на даче». Были и пионерские лагеря под Нарофоминском, незнаменитые ли Литвинова. В 1920-е годы там была танцевальная школа Айсидоры Дункан, а сегодня лагерь для детей московской элиты, где начались первые занятия рисованием, пленэры с простенькими подмосковными пейзажами. «К морю ездили, — вспоминал Владислав Георгиевич, — когда машину отец купил. В 1957-1958 ли году Крым, Кавказ, все там объездили. Останавливались в кемпингах, в них кухни, можно было готовить. Около моря все это, очень удобно было». Учился Леонид в школе номер 714. После переезда на аэропорт в школе номер 1443. Хулиганил, курил, прогуливал. Как водится, сидел на Камчатке. Оставался на второй год, 1962-1963. Учебой особо не интересовался. Школьники говорили меж собой о полумифических соучениках, внучках Чапаева и Сталина и о детях менее известных исторических деятелей. Среди преподавателей выделялся старичок-математик Григорий Павлович Гольдберг. Крепкий профессионал, готовил к всесоюзным олимпиадам, и дети занимали призовые места. Рассказывал, как бегал на поэтические вечера слушать Маяковского. Благоговейно относился к русскому языку. Мог отвлечься от своего предмета и рассказать что-то о жизни. Словом, живой человек, что в нашей школе в любое время большая редкость. Преподаватель русского языка и литературы Владислав Николаевич Еговкин, совсем молодой, за плечами армии да институт, демократичный, давал на уроках тексты не из программы. К этому времени уже гремели шестидесятники, потихоньку просачивался Серебряный век. Один из историков – Вячеслав Семенович Сорокин. О нем дельно написал Василий Смелянский, кажется, не одноклассник Губанова, но ученик все той же школы. Молодой интеллектуал, красавец с пушкинскими бакенбардами. Он не отягощал себя цензурными соображениями, порою приговаривая во время уроков: «Помните, у нас сажают не только картошку, сажают всякое». Была своя стенгазета, подростковая, злая, озорная. В ней целая рубрика под названием «Дословные слова». Ольга Кравченко, одноклассница Губанова, рассказывала: «Это буквальное выражение ненавистной многим, не очень грамотной, властной и весьма самовлюбленной учительницы истории Антонины Васильевны. На уроках истории мы жадно конспектировали все ее стилистические и грамматические ляпы, чтобы потом опубликовать их в следующем номере газеты под хохот учеников и учителей». Но все это Губанова как будто не интересовало. Сколько бы ярких людей ни населяло школу, она все равно оставалась официальным заведением с казенной, тошнотворной формой, строгими завучами, гласными и негласными правилами, выходами к доске, зубрежкой, формулами, неповторимыми запахами мела, столовой и спортзала. Современная общеобразовательная школа недалеко ушла от советской. В ней столько же детей, не столько асоциальных, сколько не готовых к механистичности человеческих отношений и к фарисейству. Будьте уверены, и сейчас за партами томятся юные Губановы, Лимоновы и Бродские. Была б возможность, они бы сбежали. Но сегодня всех доводят до 11 класса, в добровольно-принудительном порядке, на радость самим детям, их родителям, одноклассникам и учителям. Если школа была не по душе юному гению, оставалось уповать на самообразование. Владимир Олейников описал оное достаточно подробно. Он, пусть и не слишком усердно, не ежедневно, без всякой, конечно, прилежности, которой в школе не особо-то отличался, но зато увлеченно, порывами, как-то даже восторженно, весь уходя в свое чтение, осознаваемое им как некое действо, весь целиком отдаваясь книгочейской мальчишеской страсти, позабыв обо всем, обо всех, уединившись, запоем, очень внимательно, вдумчиво, целенаправленно, сосредоточенно, много читал. Великолепно знал русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись. Пусть не слишком уж глубоко, а скорее согласно с каким-то своим настроением, разбирался и в музыке. Посмотреть на это поколение Ольга Седокова, Виктор Голышев, Наталья Шмелькова, Венедикт Ерофеев и многие-многие другие, так чуть ли не каждый знает как основу основ классическую музыку – Бах, Шуберт, Грик, Шопен и так далее. Так и видных плюс-минус современников – Шостакович, Хачатурян, Прокофьев и тому подобное. Вообще, оттепель заставляла вбирать в себя колоссальное количество информации из самых разных областей. Не верилось, что это навсегда. Надо было брать, пока возможно. Поэтому залпом поглощались неизданные стихи поэтов Серебряного века, молодой сам издат и немолодой там издат, лейтенантская и лагерная проза, пластинки на костях, передачи и музыка с «Голоса Америки», позже магнитофонные записи. И не было особого отторжения, усваивалось все. Были здесь и свои перегибы. Самые распространенные – это возведенное в аксиому положение, в котором любая неофициальная культура априори лучше официальной. Губанов, к счастью, избежал этого. Ему были важны человеческие таланты и гениальность, а положение и политические взгляды – от лукавого. В нем зарождался бунт против системы. Не советской и тем более антисоветской, а системы как таковой. Вольный и свободный человек не может мыслить по имеющимся лекалам. Ему надо отходить от шаблонов и выдумывать что-то новое. Поэтому и начались выдумки на школьной скамье. Губанов со товарищи издали «Плевок». По-пацански смачно, некрасиво и глупо. Есть такая известная присказка: когда клоун не может рассмешить зрительный зал, ему ничего не остается, кроме как плюнуть в небо. Вот и молодые люди заявили о себе. Ольга Кравченко писала об этом «Плевке». Авторами были три одиозных приятеля – Леня Губанов, Володя Ван и Леша Мазуренко. Листок свой они предварительно хорошо помяли, потоптали, очертили карандашом чью-то ступню, кое-как ее покрасили и криво-косо приклеили свои стихи. Мы против них ничего не имели, нас это даже развеселило и раззадорило. Конечно, от всего этого оформления и стихов исходила какая-то абстрактная агрессия. Это был самый доступный способ объявить о себе и заявить протест против всего казенного и разрешенного. Такая дерзость вызывала уважение. Юных поэтов вызвал к себе на ковер директор Юрий Львович Гринберг, преподаватель физики, крепкий хозяйственник, участник Великой Отечественной войны. Жесткий, прямой, умеющий работать по Макаренко, он запомнился детям своими не совсем педагогическими, но действенными методами. Такому только и работать с подростками. Что он мог сказать трем юным гениям, как он мог поговорить с ними, бог знает. Но вскоре появился еще один сборник. Алена Басилова рассказывала. В седьмом классе, в 14 лет, выпустил рукописный сборник «Здравствуйте, мы гении». У него еще тогда была идея создать общество прогрессивных в поэзии людей. Общество состоится, но чуть позже. После этих случаев ничего подобного в школьные годы не было, да и учеба уже отходила на 30-й план. Контрасты, каверзы и рифмы. Жизнь любит контрасты, судьба – каверзы, его величество – случай, рифмы. Поэтому будущий поэт появился на свет в такой необычной семье. Один дед, сбежавший из ссылки революционер, второй начальник нескольких колоний, отец инженер, мать работник милиции. Ничто не предвещало не то что гения, а самого обычного гуманитария. Должен был получиться еще один среднестатистический гражданин СССР, закончивший школу, ну или в силу бунтарского характера, ШРМ. Работающий от одного заводского гудка до другого, в свободное время предпочитающий приключенческую и научно-познавательную литературу. Куда ж без нее. Танцы и драки в местном ДК, и, может быть, футбол, но не как часть здорового образа жизни и тем более призвания, а скорее как любимое нашим народом спортивное шоу. Как же так получилось, что молодой человек из рабочей семьи выбрал для себя писательский путь? Здесь уместно ввести жизненную рифму и вспомнить Иосифа Бродского и Эдуарда Лимонова. Оба из той же когорты семей советской рабочей служащей аристократии. У первого отец морской офицер и профессиональный фотограф. У второго офицер НКВД, радист и, как недавно выяснилось, шифрующийся дворянин. И тот, и другой должны были пойти по стопам родителей, в крайнем случае сделать достойную рабочую карьеру. Бродский собирался в морское училище, но его туда не взяли из-за пятого пункта – еврей. В итоге так и не окончил школу. Лимонов должен был поступить на историко-филологический факультет Харьковского университета, но быстро заскучал на приемных экзаменах и решил, что студенческая жизнь не для него. Оба избрали для себя асоциальный путь – случайные заработки и поэзию. Как к этому пришел Губанов? Его старший брат, не окончив школу, поступил на отцовский завод. Протекция, понятное дело. Но дальше сказались чисто губановское упорство и, видимо, наследственность. Владислав стал работать в очень и очень ответственном подразделении, в цехе окончательной сборки самолетов. Подобный жизненный путь, школа, завод, научная карьера ждал и Леонида. Но уже на первом этапе начались проблемы. А социальное поведение обычного подростка может проявляться в курении, драках, распитии спиртного, ранних половых связях, вхождении в низшие слои уголовного мира. Но у нас ведь не обычный подросток, а гений. И по самоопределению, и по внешним характеристикам. Что вытворяют такие дети? Старший брат рассказывал. Один раз Леня с Сашкой, соседом по даче, на юг сбежали. Не то что из дома убежать хотели, просто посмотреть. Когда денег уже не было, они яблоки ели, смотреть на них потом не могли. Деньги на обратную дорогу им, наверное, высылали. Еще подростки были. А вот как этот же эпизод подает Алена Басилова, первая и последняя любовь Губанова. В 16 лет Леня с Сашей Труфановым, у Труфановых рядом с Губановыми дача была, уехали со станции Чепелева на товарнике Курского южного направления. В Ростове сдались в милицию, есть хотели. Были и другие попытки бегства и путешествий. В детстве на остров Пасхи, по словам Кириллишиной, или в самом начале 60-х Губанов с Пищугиным собирались уехать на Каспий ловить кильку. В их распоряжении было 5 рублей и несколько банок тушенки. Сели в товарный, но он намертво встал через 100 метров. Пришлось возвращаться домой. Примерно в это же время, в 1958-1959 годах, сбегает из дома и путешествует по Крыму молодой негодяй Савенко Лимонов. Он успевает поработать в чайхозах, исходить полуостров вдоль и поперек и встретить Новый год на тюремной скамье в Алуште. А вот и еще один эпизод в пересказе старшего губановского брата. Как-то Леня со школьными приятелями взял машину у отца. Катались-катались и с испугу врезались куда-то, передок весь побили. Кто за рулем был, не знаю, никто не погиб, но машина была здорово покорежена. Для Лени это было сильное потрясение, очень боялся, что отец его ругать будет. Приятель – это Борис Пищугин по кличке Пижон. Его отец, главный врач одного военного госпиталя, не лишенный артистизма, умел играть на гитаре, декламировал Маяковского. Да и сам Пижон в этом плане от отца не отстает. Словом, компания что надо. С таким и надо машину угонять, да девочек цеплять. Губанов настолько испугался, что написал родителям записку. «Вы мне этого никогда не простите». И убежал из дому. Скрывался у друзей какое-то время, но вскоре был обнаружен и доставлен обратно. Как не простить своего ребенка? Это, конечно, не выходки золотой молодежи, но выкрутасы, скажем так, позолоченной. В отличие от более именитых сверстников, Губанов все-таки пытается дойти до самой сути, познать жизнь, найти в ней смысл, прикоснуться к прекрасному и так далее. Вильям Мейланд, один из старинных друзей поэта, рассказывал о тайном путешествии в Загорск. В Троицко-Сергиевой лавре был самый большой летний праздник «День Святой Троицы». Мы это поняли еще в электричке. Народа было пугающее количество. В лавру пошли из любопытства. В один из главных храмов попали сразу, а выйти уже не смогли. Толпа верующих была слишком плотной. Забились с Ленечкой в какой-то угол и стали ждать, что будет дальше. Когда стало посвободнее, около нас остановился священник и с ним какая-то женщина, бедно одетая, с безумными глазами. Она увидела нас и стала кричать, указывая на священника. «Сотворите, сотворите свою детскую молитву за этого грешника!» Мы испугались и стали пробиваться к выходу. Прекрасный прозаик и человек самой чуткой совести Леонид Юзефович как-то заметил, что литература может быть чем угодно, но только не искусством. Проза – так точно. А вот поэзия максимально приближена к искусству, но она всегда о вечном, она вне времени. У прозы же, даже самой гениальной, есть срок годности. Поэтому, это уже домысливаю я, поэзия и писание стихов, и их чтение сродни духовной практике. Может быть, Губанов, как и многие молодые люди его поколения, уставшие от школьной подёнщины, пытается бунтовать и одновременно воспарять над миром. Литературная студия на Ленинских горах. 1 июня 1962 года открылся Московский дворец пионеров. Это должна была быть безумная по архитектурной задумке и долговременная стройка. Помогли ее реализовать школьники, студенты и добровольцы. Общими усилиями справились за несколько лет – 1958-1962. Помимо масштаба и грандиозности сооружений был еще зимний сад с пальмами, лианами, фонтанами, бассейнами со всякой растительностью и прочей экзотикой. И рядом всевозможные бесплатные детские кружки и секции. Это не только колоссальные денежные вложения, но и постоянный человеческий труд. Думаешь про подобные проекты и понимаешь, что СССР – это просто иная цивилизация. На открытие Дворца пионеров приезжал сам Никита Хрущев. Легко представить эту картину. Жара, июнь, Воробьевы горы, у Дворца пионеров стройная колонна детей – в первых рядах, конечно, Губанов, а вот идет Хрущев, неторопливо, пожимая протянутые руки, останавливается перед юношей. «Как звать-то тебя, пострел?» «Леня Губанов». «Чем занимаешься, Леня Губанов?» «Пишу стихи». «Это хорошо, это правильно. Стране нужны поэты, чтобы воспевать наше великое строительство, строительство коммунизма». И идет дальше. А молодой человек стоит да думает, что с ним только что произошло. Правда ли это? Сон ли наяву? Но о великих стройках он уже пишет. Пару месяцев назад, 30 марта 1962 года, в «Пионерской правде» напечатали губановские «Стихи о тайге». Дальше начинаются типичные соцреалистические сентенции о строителях новых городов, о светлом будущем и об очаровании тайгой. Еще не видны, но уже намечаются неточные рифмы. Образы позаимствованы у Есенина, крестьянских поэтов и поэтов новокрестьянской купницы. Нетрудно представить, что изучали слушатели литературных мастерских. В студии на Ленинских горах преподавала Вера Ивановна Кудряшова. Тогдашняя преподавательница и поэтесса Лариса Румарчук оставила такой портрет своей старшей коллеги. Пожилая, с гладко зачесанными волосами, в блузке с жабо, заколотым тяжелой старинной брошью. Как я потом узнала, Вера Ивановна была заслуженной учительницей и вела эту студию со дня ее основания. Когда еще студия помещалась в Доме пионеров и октябрят в переулке Стопани. А организована она была Надеждой Константиновной Крупской для литературно одаренных детей. Компанию ей составляла, собственно, Лариса Ильинична Румарчук, однокашница Евтушенко и Ахмадулиной по литературному институту. Они что-то рассказывали, объясняли азы писательского мастерства. Молодые люди робко читали свои первые стихи. Вместе обсуждали. Обычный процесс, как везде. Владимир Черкасов-Георгиевский, тоже посещавший это лито, рассказывал, как студийцы принимали нашего героя. Не любили там Леню по естественности, искрометной талантливости, брызжущей из стихов, как слюна с его губ, когда Губанов в декламации заходился. Леня никогда не скандалил, не выяснял взаимоотношений, не разбирал произведений других. Он приходил для того, чтобы поведать нам стихами о своем житье-бытие, с товарищеской улыбкой послушать артель, помолчать и поговорить после собрания на какие-то простецкие темы. Примерно в это же время пишется стихотворение «Блокада», еще традиционное, с предощущением будущего собственного стиля. Здесь, видимо, была прочитана книга Денискиных рассказов Владимира Драгунского, а конкретней «Арбузный переулок», сюжет которого и становится основой стихотворения. Возможно, это было заданием Кудряшовой и Румарчук переложить прозаическую историю. В такой обстановке важным становится не столько обсуждение и тем более посещение такой студии, сколько контакт с учителем. Или, как в иных студиях говорят, с мастером. Что дает литературная студия Дворца пионеров? Во-первых, знакомство. Отсюда вышла ощутимая часть будущей смагистской банды. Сергей Морозов, Владимир Батшев, Татьяна Реброва, Александр Васютков. Во-вторых, теорию и практику стихосложения никто не отменял. На занятия приходили известные литераторы и литературоведы. Пушкинист Сергей Михайлович Бонди, не нуждающийся в представлениях Корней Иванович Чуковский, молодые поэты Фазиль Искандер и Олег Чухонцев. Наконец, Сергей Боруздин, секретарь правления Союза писателей, а чуть позже главный редактор журнала «Дружба народов». В-третьих, литературная студия обеспечивала бесплатные поездки по Подмосковью и по Золотому кольцу. Как итог пребывания во Дворце пионеров появляется сборник «Час поэзии», подготовленный все той же Румарчук. Правда, сборник залежался и вышел в 1965 году. В нем еще одно знаковое имя – Ольга Седокова. К уже известным и проходным в советскую печать стихам о тайге добавляются страницы детства. В принципе, неплохие, но чувствуется, что стилистически не губановские. Может быть, так кажется, но никуда от этого чувства не уйти. Вымученные тексты, написанные публикацией ради, к тому же и не сумевшие как следует помочь. Беда еще в том, что к моменту выхода «Часа поэзии», а он вышел не раньше июня 1965 года, Губанов состоялся как видный неподцензурный деятель культуры. Намеренно пишу так. Уже не просто поэт, а деятель культуры. Думается, если бы наша бюрократическая машина не затянула с печатью сборника, у Губанова случились бы и не один раз иные советские публикации. Правда, и поэт бы у нас был тоже иной. Мастеровитый середняк. Но надо отдать Губанову должное. Он напрочь забывает и пионерскую правду, и час поэзии, и с какого-то момента начинает искать еще большей свободы, потому что необходимо что-то еще. Неофутуризм. Начитавшись доступных томиков Пастернака и Маяковского, полутораглазого стрельца Лившица, вряд ли же читались новые сборники еще живых футуристов Кирсанова, Асеева, Сильвинского, Каменского, Ивнева или кого помельче, Губанов решает изобрести велосипед. Неофутуризм. Таких отчаянных юношей было много еще во время расцвета футуризма, в самом начале 1910-х. Вслед за кубофутуристами появились эгофутуристы, петербургский глашатай, мезонин поэзии, лирика – это была основа основ. А еще существовал десяток микрогрупп и множество одиночек, которые вполне могли прибавить приставку «нео» к своему будетлянству. Впервые же эта приставка возникла в 1913 году в казанском сборнике «Неофутуризм. Вызов общественным вкусам». Конечно, это была пародия и насмешка. На страницах издания красовались в основном угловатые кубистические рисунки, но были и стихи. Посмеялись, идем дальше. Уже в 1920-1930-е годы всякий молодой человек, желающий писать ярко и эпатажно, начинал либо с подражаний Зауми Алексея Крученых и компании, взять хотя бы Абориутов, либо с провозглашения неофутуризма. Одним из таких начинающих поэтов был Николай Глазков. С конца 1930-х годов он тесно общался с Лилией и Осипом Бриками. Познакомился у них с Кирсановым, Асеевым, Крученых и Мариенгофом. В 1939-м вместе с Юлианом Долгиным основал «Небывализм». Им удалось выпустить два машинописных сборника. Но возникает вопрос, был ли это действительно неофутуризм? Возьмем в качестве примера стихотворение «Гоген» 1939 Глазкова. «Ее зовут Байриумати, и буйволы бегут, и я ее не на кровати, а на берегу». У него было еще очень похожее, столь же эротоманское стихотворение. «На диване, на диване». Нечто подобное писал и Долгин, и остальные менее приметные молодые поэты. Пытались подражать крученыховской зауме. Но в основном вот такой примитивизм. То есть тоже мимо. Что же Губанов? Изобретает он что-то новое, дерзкое и эпатажное. Владимир Бондаренко, критик и журналист, писал, что наш герой в 1963 году составил самодельный сборник «Первое издание неофутуристов». По воспоминаниям Батшева, к работе над этим изданием привлекались еще Валентин Волшаник и Игорь Грифель. Сам Губанов описывал этот период чуть иначе. Во-первых, не 1963, а 1962 год, а во-вторых, народа больше и больше экспрессии. Когда говорят «разбитые окна», форточка слушает, открыв рот. Итак, это было в 1962 году. Два штриха. Потому что давно и правда. Осенью 1962 года Л. Губановым был организован неофутуризм. 7 человек и 1 девочка. Девочка не человек. Вот бы Губанов удивился современной повестке дня, когда за эпатажную фразу «девочка не человек» одиозные головы устроили бы травлю в соцсетях и некоторых СМИ. Иногда бывает полезно посмотреть на нравы былой эпохи и сопоставить их с нашими днями. Где прогресс? В чем он? Может быть, это вовсе не прогресс, а нечто иное? Но вернемся к истории неофутуризма. Любил и целовался в Сокольниках. Манифест, открытый, как заграничная марка, и громкий, как майка Черлёниса. 7 выступлений в школах. Журнал «Бом». 15 копеек. Переписывали и задыхались. «Маяковский, когда вы застрелитесь?» Журнал имел успех. Отводили в сторону и шепотом спрашивали: «А это ваше?» «Эх вы, граждане, коровы и быки! До чего вас довели большевики?» Стихотворение «Маяковский, когда вы застрелитесь» сохранилось в «Ргали». Это первая часть триптиха «Три посвящения палачам». В рукописи она называется «Убийцам Маяковского». Собственно, можно ли это назвать неофутуризмом? Нового ничего нет. Даже прибавить приставку «пост» вряд ли возможно. Это еще юношеские подражательные стихи, в которых, правда, чувствуется большой талант. Но для того, чтобы развить все это, необходима литературная школа, среда и единомышленники. На их поиски и отправляется Губанов. Литературная студия М.М. Шур. Наш герой вспоминал, с чего начинался переход от неофутуризма к новому звучанию. Что еще? Музыка и свечи. Поношение прошлого. Гоношение в собственных ушах. Неофутуризм сдох в полугодовых пеленках. Губанов писал и ругался матом. Мы ничего не знали. Но что-то получилось. И было очевидно, как трешка на водку. Когда простужены, кушайте клубнику. Вильям Мейланд приводит своего друга в новую литературную студию в библиотеку имени Фурманова. Случилось это в 1962 году. Всем заведовала Мария Марковна Шур. Она в свое время рассказывала, что жила в том же доме, где и находится библиотека. Писала стихи. Захаживала и старалась на абонементе брать что-то новенькое из советской поэзии. Увидев такой недюжинный интерес к поэзии, библиотекари предложили Марии Марковне создать и вести литературный кружок. Естественно, на общественных началах, то есть бесплатно. «Ах, Россия ты моя, Россия!» Выдохнешь по такому случаю и дальше продолжишь восстанавливать историко-культурную канву. С одной стороны, создание литературного объединения не принесет никаких средств. С другой стороны, это хороший шанс создать собственную среду, найти единомышленников. Этим Шур и занялась. Мейланд запомнил двух поэтов из этого лито – Бориса Барышникова и Игоря Антонова. Первый был прост и понятен, как телефонный справочник. Второй же подражал Маяковскому – был обрит наголо и писал с какой-то общей маяковской мощью и немного пугающим дымком шизофрении. Из заметных фигур были еще Илья Габай и Наталья Горбаневская. Шур говорила, что студийцы, пришедшие из простой советской школы, не знали настоящей культуры, древнерусской, золотого и серебряного веков. Были обычные подростки с зашоренным сознанием, в котором патриот Маяковский, борец с царским режимом Пушкин, да сделавший сам себя Горький. Как вы помните, это было и так, и не совсем так. В школе Губанову давали что-то новое, яркое, самобытное. Другое дело, что он не брал все это из казенных рук. А тут иная обстановка, доверительная, дружеская, свободная. Как не приобрести новые знания? Мария Марковна читала и разбирала со студийцами поэзию Велимира Хлебникова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака. Разок отвезла юных поэтов на могилу Пастернака. И это правильно. Надо своими ногами пройти по сакральным местам, своими руками прикоснуться, может быть, к деревцу, посаженному поэтом, своими глазами увидеть то, что составляло и составляет окружающую действительность, в которой приходили гениальные строчки и творились нетленки. Атмосфера была настолько притягательной, что Губанов начал таскать своих друзей-приятелей со школы, со студии Дворца пионеров и бог знает откуда еще, домой к Марии Марковне или к ней на дачу в Болшево. Сегодня это один из районов подмосковного Королева. Что за стихи пишутся в этот период? Юноша переполнен, в нем грохочут забубенная молодость с дурной головой, пульсирующее чувство слова, увенчанное изысканными рифмами, а самое главное – античный рок, фатум, судьба. Уже все предопределено, и все очень точно прописано в поэме Помпея. Как страшно ночью не рисуя, услышать боль, как вой Везувия, когда он прет, гремит в груди. Готовый вырваться, сгубить. Лежу на траурных постелях несчастной маленькой Помпеи, без слез, без песен и без гимнов. А вдруг не выживу, погибну, вдруг ночью, пережженной черной, все полетит куда-то к черту. Мои глаза, азарт, грехи, мои полотна и стихи, и то, что я вчера в слезах никак не мог тебе сказать. Под небом огненным, распоротым, я гибну грубым, гордым городом, безумной мордой в небо тычась. в огне. Во мне умрет 100 тысяч губ, детей, тревог, забытый небом медный бог. 100 тысяч, мир, твоя потеря, 100 тысяч, охают, не веря, ни сны, ни краски, ни идеи, отходят люди, словно деньги, и я ухожу. Мой мир над бездной, как и Христос, я не воскресну. Пожаром звезды обжигая, до лавы, славы умираю, над Римами, рабами, реками, миры мои поют мой реквием у вечера, у Паганини, в смычках антенн, по струнам ливней. Поэт, наконец, в полной мере может прочувствовать свой дар. Где-то глубоко внутри него клокочет бешеная сила. Он выплескивает ее на бумагу. Губанов заводил толстенные амбарные книги. Только такие и могли уместить все написанное. Бард Александр Мирзоян рассказывал как-то. Середина 70-х. Решили с Леней справлять день рождения у него. У нас в один день. Просыпаюсь в ночи после загульного застолья от того, что Ленечка трясет меня и спрашивает, есть ручка или карандаш? А я сонный, ничего не понимаю. Он не унимается. Есть ручка или карандаш? Столько в нем кипело энергии, не мог ночью заснуть, пока не запишет что-то. Его поэтический гений шел от постоянной внутренней работы, от духовного роста. Это хорошо понимала его последняя жена Наталья Кирилишина. Она писала: «Ведь гений — это в переводе значит дух, то есть получается поэзия духа, духотворчество, духовная поэзия». Но помимо духотворчества шла непрерывная богемная жизнь. В прокуренции. Поиски свободы и единомышленников продолжались. Возраст уже позволяет скопить денег и отправиться в кафе, где можно выпить, закусить, почитать стихи, а в прокуренции поспорить о прочитанном и об услышанном. Тот же Владимир Черкасов-Георгиевский называл несколько важных точек, где можно было встретить новых баловней мус. Самая вольная тогдашняя тусовка Москвы была в молодежных кафе. Кафе «Молодежное», КМ, КАЗ-М на улице Горького, теперь снова Тверская, а «Элита» на Оружейном переулке, за его пересечением Каляевской улицы, теперь снова Долгоруковской. «Синяя птица» в переулочке от улицы Чехова, теперь снова Малая Дмитровка. Все это в одном столичном пучке, на центровой площадке, которую юными худыми ногами прошагаешь за 20 минут. Мы орали друг другу свои стихи за столиками вперемешку с портвейном. Еще одно важное для той поры кафе «Националь» описывает Лев Прыгунов. Было как бы три поколения, каждая из которых смотрела на более младшее с некоторым пренебрежением, а младшее, наоборот, с восхищением на старшее. Старшее со средним, как правило, перемешивалось в зависимости от талантов и способностей тех и других. Врачи, адвокаты, подпольные цеховики, каталы, то есть профессиональные картежники, литераторы и поэты всех возрастов, художники и скульпторы, режиссеры, драматурги, форцовщики, валютчики и конники, КГБисты и стукачи, которые могли быть одновременно всеми перечисленными, проститутки, сутенеры и прочее, и прочее. И почти все, почти про всех, почти все знали или догадывались, но предпочитали в чужие дела не вмешиваться. Наша компания как-то сразу перешла в середняки, а самыми младшими были в основном студенты факультетов журналистики и психологии. Последний находился прямо за углом, за интуристом, и двор их назывался психодромом, потому что там уже тогда вовсю курили анашу, глотали кодеин, тазепам и кололись черт знает чем. Мы знаем, что будущие смагисты как раз-таки были с психодрома. Пускались ли они во все тяжкие? Ну, по советским меркам так уж точно пускались, но тут вопрос в наркотиках. Сказать нельзя. Губанов выбрал стакан. Все остальное, если и появлялось, от нескольких друзей поэта доводилось слышать о траве, то было несерьезным, баловством, небольшим экспериментом. А в «Национале», между тем, собирались Роман Каплан, человек, который при участии Бродского и Барышникова откроет в Нью-Йорке самый знаменитый русский ресторан во всем мире – «Русский самовар». Леонид Виноградов, Михаил Ерёмин, Евгений Рейн, Сергей Чудаков и многие другие. Дадим еще один эпизод, чтобы прочувствовать атмосферу. Рейн рассказывал о встрече с Юрием Олешей. Тот был не в лучшем состоянии, ему оставалось полгода до смерти. То есть это январь 1960 года. Он в тот раз сидел в Национале в одиночестве. Его приметил Рейн с товарищем. Подсели, представились, разговорились. Заказали одесскому гению бутылку коньяка. Думали, что вместе и разопьют, но Олеша оставил ее для похода на день рождения Катаева. А дальше у них случился прекрасный и показательный диалог. «Как вы думаете, молодые люди, кто лучше пишет, я или Катаев?» Я ответил честно, так думал тогда, так же думаю и сегодня, хоть я считаю Катаева замечательным художником, выдающимся пластиком слова. «Конечно вы, Юрий Карлович». Мой приятель стал что-то говорить о роли Олеши в русской прозе. Я помню, что мелькало малопонятное слово «имажизм». Олеша остановил его. Он сделал какое-то неясное движение рукой, обозначающее знак внимания. Тишина надвинулась на наш столик. Сдержанно гудело кафе в этот непоздний час. «Да, я лучший писатель», — сказал Олеша. «Но у Катаева демон сильнее». Здесь важен, во-первых, имажизм, который не совсем к месту употребляет приятель Рейна, и мы делаем вывод, что вот теперь теория и практика имажинизма все-таки, несмотря ни на что, находилась в актуальной литературной повестке, а во-вторых, демон, который управляет гением. Но об этом мы еще поговорим отдельно. Как вы видите, в «Национале» компания собиралась отменная. Заходи в любое время дня и ночи, обязательно на кого-нибудь наткнешься. Вся эта ситуация, конечно, не походит на кофейный период русской поэзии, но подражание великим, допустим, мнимое, но преемственность ощущаются. А на первых порах это очень важно. В одном из перечисленных кафе происходит знакомство с Владимиром Шлёнским, который еще сыграет свою роль в жизни Губанова. Читаются и обсуждаются стихи футуристов. Совершаются прогулки по Москве, по ее сакральным литературным местам и по кладбищам. Вильям Нейланд рассказывал, как они небольшой компанией, затарившись бутылкой вина и батоном хлеба, о, какие это несерьезные закупки. Что такое бутылка вина на компанию ребят? Отправились в ночь на Ваганьковское кладбище. Искали могилу Сергея Есенина. Нашли. Помянули, выпили, почитали наизусть и его, и свои стихи. И в самый разгар этого действа пришли милиционеры. Что они забыли на кладбище? Может, сторож испугался и от греха подальше решил их вызвать. Отвели молодых людей в помещение похоронного бюро и стали расспрашивать, кто они, откуда, что тут забыли. Парни, конечно, представились поэтами и назвали свои домашние адреса. Один Губанов съязвил, что живет на улице под названием «Матросская тишина». Но стражи порядка, кажется, его не поняли и попросили, раз уж перед ними возникли поэты, почитать что-нибудь. И, конечно, началось небольшое представление. Только вообразите себе эту обстановку. Ваганьковское кладбище, дело близится к полночи, молодые поэты в компании милиционеров, кладбищенского кота и, конечно, незримого присутствия великих и не очень соотечественников. Губанов уже заходится. Сварганенный комок несчастья, Ваганьковским зовется кладбищем. Все знают, я не рвусь на части и не хочу быть вашим классиком. И та есенинская роль на бархатный мой шарф не тянет. Мне хорошо, что я король, а буду нищим, лучше станет. Я выпью водки на углу, где церковь эта и ворота. Я не на улице умру среди бесстыдного народа, а книжных полок посреди черновиков, где рваный ворох, а смерть ходжою на средин засыплет снегом поговорок. И панихиде грустной внемля я вам скажу не так, а сяк. Любил поэзию, не землю, как море истинный рыбак. Стихотворение написано 13 ноября 1963 года на Ваганьковском кладбище. Можно предположить, что и история с чтением стихов, наверное, все-таки не этих, но не менее магических, могла происходить плюс-минус в этот же период. Борис Пастернак. Губанов, конечно, знал о Пастернаке. Когда на весь мир разворачивается травля за роман «Доктор Живаго» и происходит шумная история с получением Нобелевской премии, трудно всего этого не замечать. И все-таки надо учитывать возраст. К 30 мая 1960 года Губанову было всего 13 лет. Андрей Журбин в своей монографии, конечно, пишет, что, как и в случае со сведениями о том, что Лермонтов присутствовал на похоронах Пушкина, есть неподтвержденные данные о посещении Губановым похорон Бориса Пастернака. Но, надо признать, ситуация маловероятна. Если бы это случилось, отразилось бы в стихах или же отложилось в мемуарах. Есть лишь отголоски в стихотворении «На смерть Бориса Пастернака». Но там не прямое видение похоронной процессии, а скорее взгляд на современников и на советских людей в целом. Датировка текста вызывает вопросы. Название названием, но точных данных, когда стихотворение было написано, нет. Зато есть другие свидетельства. Проходит год-другой, и Губанов становится завсегдатаем Переделкинской дачи. Все началось со встречи с Евгением Пастернаком. Тот пришел на могилу отца и обнаружил мальчишку, мирно спящего на лавочке. Растолкал его, они познакомились и разговорились. Юный поэт поведал, что вместе с классом отправился в туристский поход по ближайшему Подмосковью, но отбился от группы и решил заночевать на могиле своего кумира. После этой встречи Губанов регулярно приезжал в Переделкино. Как правило, на мемориальные даты. Но мог выбраться и спонтанно. Помогал ухаживать за могилой, высаживал на ней цветы. Евгений Пастернак вспоминал, что были и знаменательные встречи. «Он приходил несколько раз на какие-то общие праздники. Встретился у нас с Андреем Донатовичем Синявским, который, сидя на корточках на полу, так сидели рядышком, долго его слушал, а после сказал: „Очень талантливый мальчик“. Ну и как литературный требовательный критик сказал ему, что нужно работать». Нужно усовершенствоваться. Тогда мы были с Синявским знакомы, потому что он писал предисловие к первому серьезному посмертному изданию Пастернака в большой серии «Библиотеки поэта». Примерно в это же время Вадим Делоне, тогда еще студент МГПИ имени Ленина, прогуливая семинар по истории КПСС, поехал 10 февраля, в день рождения Пастернака, в Переделкино. Когда с него спросили за пропущенное занятие, он сказал, что был там, где должен быть любой русский поэт. У Губанова же восприятие чуть сложнее. У него прослеживается более интимное отношение к Пастернаку. В доме по улице Красных Зорь в Кунцево висит целая фотогалерея любимых поэтов. Есенин с трубкой, Цветаева с бусами, Пастернак в профиль. Позже к ним прибавляется Хлебников на Тверском бульваре, Пушкин. Понятное дело, что не в виде фотографии, а в виде рисунков. Затем последняя фотография Мандельштама из следственного дела. И, наконец, портрет Наполеона Бонапарта обосновался на двери. В творческом наследии Губанова насчитывается как минимум 9 стихотворений, где были упоминания Пастернака, посвящения ему, реминисценции и аллюзии на его тексты и эпиграфы из них. Из неназванных выше стоит отметить 28 строчек Борису Пастернаку, «Темпераментная темпера» посвящено Пастернаку, 40 церквей не строил с эпиграфом из Пастернака, подражание Игорю Северянину с упоминанием Переделкина, а также поэмы «Мой сад» 1964 и «Разговор с катафалком». Что же мы видим на данный момент? С учебой Губанов распрощался. Он оставался на второй год, 1962-1963, а после и вообще вылетел за неуспеваемость из 9 класса, но уже не из престижной школы номер 144, а из ШРМ номер 101. То есть дальше судьба уготовила ему только поступь молодого гения по русской литературе. Поступь легкую, но по раскаленным углям да побитому стеклу.